вдыхаю твой холод, бездомных чувств ноты, и скрытаю в глубине, ты исчезаешь в толпе. Миллиметром с первым снегом, холодным потоком ветра. Давно нас нет, но числимся вроде вместе. За занавесом гаснет свет и шум оркестра. В подъезде надпись на стене так и останется блеклый. Сюжет, что мы писали вместе, не станет песней. Оставлю несколько исчерпанных фраз, пару угрюмых улыбок твоих, щепотку лести. Все многоточия вдруг стали точками. На склонах наших споров замерзла почва. Как будто в вечной пробке не можем двигаться больше. Кругом был гололед, а нам казалось не скользко. Небрежный почерк в лучах холодного солнца, помятый лист блокнота на книжной полке. Всего лишь 10 слов о том, о чем писали историю. Вдыхаю твой холод, бездомных чувств ноты, и скрытаю в глубине, ты исчезаешь в толпе. Твой холод, бездомных чувств ноты, и скрытаю в глубине, ты исчезаешь в толпе. Сегодня, как вчера, в метро сквозняк, час пик, билеты, пульс быстрей. И вроде смысла нет искать ответ в толпе людей. Сквозь шум беззвучно провожаю твою тень, не знаю каждую искру в нашем пожаре. В отрывках черно-белых слов ищу дорогу назад, чтобы собрать осколки чувств в последний абзац. Аншлаг в театре двух актеров. Сегодня награды, кому-то лучшая роль, кому-то лучший сценарий. Лучше останемся здесь, в воспоминаниях. Оставим несколько записок на двери в ванной. Ту запись дома, в тот день мы громко смеялись. Ты вроде не попала в такт, аккорд не тот сыграла. И вроде до сих пор мы те же, на фото бумаге. Рукой прикрыла объектив, чтобы не вышел кадр. И только пыль на рамке покажет, это было с нами. Вдыхаю твой холод, бездомных чувств ноты, и скрытаю в глубине, ты исчезаешь. Вдыхаю твой холод, бездомных чувств ноты.